Глава 43. Грисел еще ел, но без всякого удовольствия. Мбали отодвинула пустую тарелку, вытерла пальцы бумажной салфеткой и сказала: «Скелет раскопал что-то интересное насчет Дэвида Эдера». «Что?» «Возможно, он не... Я как раз сейчас пытаюсь понять, что это значит. Судя по всему, Эдер входит в группу британских ученых, которые протестуют против стремления правительства держать все в секрете и вторгаться в частную жизнь граждан». Грисел состроил удивленную мину. «Вот и мы со скелетом тоже удивились», — кивнул Мбали. «Одно с другим не сходится. Ведь алгоритм Эдера именно что вторгается в частную жизнь граждан. С его помощью можно узнать все о людях, которые пользуются услугами банков». «В чем выражается их протест?» «Скелет говорит, что пока нашел только одну ссылку, которая, возможно, как-то связана с нашим делом. По его словам, в интернете столько материалов, посвященных Эдеру, его протоколу, его алгоритму и прочим исследовательским работам, что эту ссылку он чуть не пропустил. Он нашел небольшую статью в еженедельной научной газете, которая выходит в США. В ней сообщалось, что группа британских ученых посетила конференцию ассоциации, нет, проекта, «Правительственная секретность». В конце прошлого года конференцию проводила Ассоциация или Федерация американских ученых. Она состоялась в Сент-Луисе. Британскую делегацию возглавлял политолог, который сказал в интервью, что они собираются приступить к похожему проекту в Великобритании. Их очень тревожит тот факт, что правительство утаивает информацию, а также присваивает новые технологии для того, чтобы вторгаться в частную жизнь граждан. В статье упоминался один из членов делегации, профессор Д.П. Эдер. Грисел пытался совместить новые сведения с тем, что они узнали, но все как-то не складывалось. «Так вот, Бенни, мы знаем, что посол Великобритании беседовал с нашим министром государственной безопасности, а потом в дело очень быстро вступили МИ-6 и ГАБ, а нас отстранили. И вот какая мысль пришла мне в голову. Вдруг вся заварушка вокруг Эдера не связана с его банковским программным обеспечением. Может быть, речь идет о государственных тайнах, а поскольку наше правительство сейчас как раз пытается изменить законы, чтобы официально получить возможность хранить больше тайн, может быть, именно поэтому они так охотно сотрудничают с британцами». Лилиан Альварес отпила виски и продолжила. «После таких его слов я окончательно проснулась и воскликнула: «Ух ты, вот это сюрприз, невероятный подарок! Но разве мне не нужна виза?» Он ответил: «Нет, гражданам США виза не нужна, чуть позже он перешлет мне электронный билет». Я спросила: «Надолго ли мне придется лететь, ведь нужно прикинуть, сколько брать вещей и так далее?» Он не ответил, только сказал, что от меня потребуется кое-что еще. «Да, конечно», — ответила я. Тогда он попросил меня зайти в его кабинет и найти одну книгу. Он сказал мне, где она стоит на полке, сказал, до какой страницы ее пролистать, предупредил, что в книгу вложена карта памяти, которую я должна взять. «Что за книга?» — спросил скелет. «О числах и играх. Ее автор — классик Джон Хортон Конуэй». Лилиан увидела, что они не имеют ни малейшего понятия, о ком она говорит, и поспешно объяснила. «Конуэй — знаменитый английский математик, один из кумиров Дэвида, то есть профессора Эдера. Книга посвящена теории игр. Карта памяти была приклеена к первой странице части первой, которая на самом деле вторая. Понимаете, это еще одна математическая шутка из тех, которые он очень любит». «Ясно. Значит, он велел вам пойти и взять карту?» «Да. Я должна была пойти к нему в кабинет пораньше, до того, как на кафедру придут сотрудники. Он просил никому не говорить ни о его звонке, ни о карте памяти. Он все объяснит позже, но речь идет о его работе, связанной с безопасностью. А тут, как говорится, следует избегать ненужного риска. Он еще раз извинился и поблагодарил меня, а потом сказал, что попозже еще перезвонит, и отключился. Он перезвонил? Да, в... Она вдруг сообразила, что может назвать точное время. Снова достала телефон, сверилась со списком вызовов. В 10:07. Вчера утром? Да, по Гринвичу. Да, с того же номера? Да. Итак, что произошло после его первого звонка? Я поставила будильник на 6 и попыталась снова заснуть, что оказалось непросто. Я очень разволновалась. Но не встревожились? Нет, совсем нет. То есть, мне предлагали совершенно бесплатно слетать в Африку, куда я давно стремилась. К тому же я радовалась, что могу помочь своему научному руководителю, человеку, которого я очень уважаю, в каком-то важном и интересном деле, понимаете? Только потом я поняла, странно, что он не сказал, где я буду жить и сколько продлится моя поездка. Он обычно такой организованный, такой методичный. Когда вы пошли в его кабинет? Ровно в 7. Как вы туда попали? У меня есть ключ. Вы нашли книгу? Да. И карту памяти? Да. Она была точно в том месте, где он сказал. Вы не могли бы описать карту? Ну, обычная карта памяти размером в 64 гигабайта. Вербатим сине-красная, обычного размера. Что было на карте? Понятия не имею. Вы не посмотрели? Нет. И что вы с ней сделали? Положила ее в кошелек. И держали там все время? Да, до сегодняшнего утра. Кошелек лежал в этой сумке. Она показала на сумку, которая лежала между ее бедром и подлокотником дивана. Я думала, там ей ничто не угрожает. Сумку я всегда ношу с собой, всегда. Но сегодня утром тот козел украл ее. Купидон улыбнулся, он не ожидал услышать от нее бранное слово. Кто-нибудь видел, как вы входили в кабинет Эдера или выходили оттуда? Я никого не заметила. В 7 утра на кафедре обычно еще никого нет. А потом вы пошли домой? Да. Профессор перезвонил в начале 11-го? Да, но перед этим я получила по почте электронный билет на самолет. С его обычного адреса? Нет, от имени какого-то Морриса, что тоже показалось мне странным. Но потом я спросила его, и он сказал, чтобы я не волновалась. Он взял такой псевдоним в целях безопасности. Пол Моррис, 15, на почте Gmail? Что-то вроде, я могу проверить. «Не надо, все в порядке. Значит, вы задали ему этот вопрос, когда он перезвонил?» «Да». «Какой у него был голос?» «По-моему, более невозмутимый». «О чем еще вы говорили?» «Он сообщил, что перевел на мой счет деньги, чтобы я заплатила за проживание в Кейптауне, и спросил, могу ли я сама забронировать себе номер. Еще добавил, если я захочу, я могу задержаться там на неделю». Он перевел на мой счет 1500 фунтов. Такой суммы хватит на оплату хорошего отеля и на расходы. Потом он сказал, что мой рейс прибывает в Кейптаун около 8 утра, и что когда я сойду с самолета, я должна включить телефон и убедиться в том, что он работает. Потом мне следовало послать сообщение по адресу, с которого был прислан билет, на почту Gmail. Просто подтвердить, что я прилетела. Он сказал, что это очень важно. Сразу по прилете я должна была взять такси и ехать на набережную Виктории и Альфреда, а не в отель. Когда я попаду на набережную, я должна надеть что-нибудь ярко-красное, например, жакет или шляпку. Мне нужно было найти амфитеатр. Он описал мне его, сказал, что там есть сцена. Он велел мне ждать у подножия лестницы, ведущей на сцену. Я ни с кем не должна разговаривать, просто ждать. Ко мне подойдет человек, попросит отдать карту памяти, и я должна отдать ее ему. Но только если он попросит конкретно карту. После этого я могу ехать в отель и наслаждаться каникулами. И это все? Нет, я спросила его, как я пойму, что ко мне подошел тот, кто нужно. И он попросил меня не волноваться. О том, что я прилетаю, знают очень немногие, поэтому как только тот тип попросит отдать ему карту памяти, я должна отдать ее. Он повторил, чтобы я сразу же проверила телефон, отправила сообщение, ехала прямо на набережную и не забыла надеть что-нибудь ярко-красное. Он еще раз поблагодарил меня и отключился. «Он перевел деньги на ваш счет?» «Да». «Со своего обычного счета?» — спросил Купидон. «Вообще-то нет. Деньги пришли от того же Морриса, из банка в Цюрихе». «Понятно», — протянул Купидон, понимая, что загнал ее в угол. «Вам известно, из какого именно банка?» — спросил скелет. «Я могу проверить». «Потом», — сказал Купидон. «Хорошо. Итак, что вы сделали после его второго звонка?» «Поехала за покупками. Стала готовиться к путешествию. Потом вошла в метро и поехала в аэропорт Хитроу. А рейс отложили. Я начала беспокоиться, будет ли ждать меня тот тип, если я опоздаю. Но задержка была всего на 20 минут, и я решила, что ничего страшного. Прилетев, я послала сообщение и разменяла 200 фунтов на ранды, чтобы платить за такси, а потом поймала машину и поехала на набережную Виктории и Альфреда. По пути сообразила, мне ведь придется как-то избавиться от чемодана. Я понятия не имела, далеко ли этот амфитеатр, а таскать чемодан с собой не хотелось. Я поговорила с таксистом, и он сказал, что за 100 рандов отвезет чемодан в отель. 100 рандов — это примерно 10 долларов. Я согласилась. А потом все пошло наперекосяк.